Распечатав все документы и базовый вариант таблицы, я собрала их вместе и уже собиралась направиться к двери, когда зазвонил телефон. Я посмотрела на аппарат, словно пытаясь понять, насколько важен звонок, а когда ответила, тут же пожалела, поскольку это оказался он, журналист. «Аннабель? Это Сэм Эверетт. Здравствуйте. Как ваша мама?» «Нормально, спасибо. Все так же». «Если честно, не думал, что вы на работе. Я зашла на минутку. Скоро еду назад в больницу». Он мгновение колебался, словно ожидая продолжения. Но что еще я могла сказать? Я не собиралась вдаваться в подробности о состоянии моей матери перед относительно малознакомым человеком. Я хотел узнать, нет ли у вас каких-либо новостей насчет расследования. «Какого расследования?» Он вздохнул, и в голосе его прозвучал неприкрытый сарказм. «Того самого, со множеством трупов. Мне ведь позвонила странная женщина и сообщила, где вас ждет следующий мертвец, помните?» «Зачем вы так?» — содрогнулась я. «Извините. Послушайте, вчера я сделал свое дело, позвонил полицейским, как только понял, что их время не будет потрачено впустую. Может, и вы мне что-нибудь расскажете?» «О чем? Я не знаю, что вам нужно», — сказала я. «Что с женщиной, которая мне звонила? Вы ее нашли?» «Да», — ответила я. «И?» «Что и? Она мертва». «Мертва?» «Судя по всему, на сегодняшний день она была мертва менее суток. Такая же, как остальные, только не разложилась». На другом конце линии наступила тишина. «Пожалуй, не стоило этого говорить», — подумала я. «Теперь у меня, вероятно, будут неприятности. А расследование началось всего несколько часов назад. Можете сказать, кто она?» — спросил он. «Пока не знаю», — ответила я. «На самом деле я ничего не знаю. Я всего полчаса как в офисе, и мне не положено с вами об этом говорить. Пару моих знакомых уволили за разглашение подробностей расследования». «Аннабель, я вовсе не собираюсь ставить вас под удар. Я наверняка выясню ее имя у кого-то из знакомых. Просто вы первая, кто по-настоящему понял, что я пытаюсь сделать. Я вовсе не принуждаю вас к разглашению чего-либо. Мне просто кажется, что мы могли бы помочь друг другу. Больше мне все равно не с кем это обсудить. Может, встретимся позже?» «Мне нужно вернуться в больницу», — сказала я. «Да, конечно», — ответил Сэм. «Извините». Я вдруг поняла, он вовсе не заслужил такого отношения лишь из-за того, что мне показалось, будто он пытается на меня давить. «Все в порядке», — потупилась я. «Послушайте, если узнаю что-нибудь, на мой взгляд, полезное, позвоню вам, хорошо?» «Да», — с прежним энтузиазмом откликнулся он, — «было бы просто здорово. Спасибо вам, Аннабель. Я действительно ценю вашу помощь». Положив трубку, я собрала все свои бумаги и отправилась в оперативный зал. Без четверти семь позвонили из больницы. Голова моя была под завязку забита мыслями, предположениями, рекомендациями и идеями, как распутать клубок из людей и их жизней. И когда женщина на том конце произнесла слово «больница», я поняла, что не думала о маме с тех пор, как звонил Сэм Эверетт. «Здравствуйте», — сказала я, ожидая, что сообщат список вещей, нужных матери. «Ночная рубашка, белье, носки». «Аннабель Хейр?» «Да, слушаю». «Мисс Хейр, к сожалению, у меня плохие новости. Ваша мать скончалась около 10 минут назад. Мне очень жаль». «О, Господи!» Я опустилась на стул, потрясенно раскрыв рот. «Мне следовало быть в больнице, а не здесь». «Спасибо», — Наконец сказала я, словно она предложила мне скидку на стеклопакеты. Что мне дальше делать? «Вы должны приехать, как только сможете», — ответила женщина. «Кто она? Медсестра? Разве она не сказала?» Я даже не помнила, как начался разговор. Она мне звонила или я ей? «Возможно, стоит взять кого-нибудь с собой, чтобы он побыл рядом». Я едва не рассмеялась. «Кого я могла взять с собой? У меня никого не было вообще!» «Скоро приеду», — сказала я. «Еще раз спасибо». «Хорошо», — ответила она. «До свидания». Положив трубку, я огляделась. Я сидела в оперативном зале за свободным столом. Вокруг слышались голоса, телефонные разговоры. В дверях стоял какой-то мужчина и, смеясь, говорил с кем-то невидимым. Никто не имел ни малейшего понятия о случившемся. Никто ничего не знал. Я поднялась, но тут же снова села, почувствовав, что меня не держат ноги. «Что с вами?» — спросил из-за соседнего стола детектив-констебль. «Кажется, его звали Гэри? Или нет?» «У меня мама умерла», — ответила я. Видимо, сперва он принял мои слова за шутку или решил, будто ослышался, и улыбнулся, но тут же понял по моему лицу, что я вовсе не шучу, и тихо сказал: «Господи, мои соболезнования, это ваш отец звонил?» «Нет, из больницы». Я снова попыталась встать, и на этот раз ноги удержали меня. Пробормотав что-то про свое пальто, я коротко извинилась перед собеседниками в дверях, которые продолжали обмениваться шутками, не слишком уместными во время расследования убийства, а уж тем более в момент осознания, что семьи у тебя больше нет. В больнице мне выдали пакет с мамиными вещами, которых оказалось немного. Я так и не успела ей ничего принести. Женщина в униформе, медсестра, а может быть, социальный работник или еще кто-то, провела меня в комнату для прощаний. Все, кого я встречала, говорили со мной мягко и приглушенно. Видимо, их специально так учили, чтобы не спровоцировать истерику. Но, несмотря на обрушившиеся на меня события, я ощущала некое отстраненное спокойствие. Предстояло сделать немало дел, прежде чем жизнь моя войдет в прежнее русло. Первонаперво — увидеть маму. Взять у кого-то формуляр. Мне уже назначили встречу. Отдать формуляр в регистрационное бюро, чтобы получить свидетельство о смерти. Встретиться с маминым адвокатом и получить временную доверенность на ее имущество. Убедиться, что в ее доме все в порядке. Связаться с похоронным бюро, организовать похороны, собрать мамины вещи, выставить дом на продажу. Между этими шагами вклинивались сотни других, но рядом с телом матери я могла пережить случившееся, лишь сосредоточившись на основных пунктах. Если бы я могла с ней поговорить, но что бы я сказала? Я так устала, что соображала с трудом, мысли мои путались, я пыталась ощутить хоть призрачный след маминого присутствия, так же, как в минуты нужды пыталась ощутить присутствие ангелов. Мне хотелось услышать ее голос, почувствовать на плече ее руку, уловить ее дыхание или произнесенные шепотом слова любви. Я закрыла глаза, пытаясь представить маму рядом, хотя она и так была рядом. «Мама», — подумала я, — «помоги мне. Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, чего от меня ждут». Но я ничего не чувствовала, вообще ничего. Она действительно ушла навсегда. Я снова открыла глаза. Играла какая-то классическая, но не похожая на духовную музыку, вероятно, из двадцатки хитов поминальных мелодий радио «Классик». Мысль об этом вызвала невольную улыбку, и я едва не рассмеялась, что было сейчас совершенно неуместно. Внезапно я поняла. Прожив на свете почти 40 лет, я ни разу не видела мертвое тело. А теперь за несколько дней увидела целых 2. Я встала и в последний раз взглянула на маму, подумав, что нужно дотронуться до нее, поцеловать на прощание, сделать хоть что-то, но не могла. Оставив ее лежать под белой простыней, которая доходила до подбородка, я повернулась, вышла и плотно закрыла за собой дверь. Я забрала у медсестры формуляр, который следовало как можно скорее отдать в регистрационное бюро. «Могу поехать прямо сейчас», — сказала я ей. «Сейчас там закрыто», — мягко ответила медсестра. «Думаю, придется отложить до завтра». Первой пришла мысль о работе, но, вероятно, там понимали, что мне потребуется несколько отгулов. Следовало позвонить Биллу, выяснить, нужно ли от меня что-нибудь. Вряд ли для меня не нашлось бы занятия. Наконец началось расследование, на котором я так настаивала. Сколько у меня теперь свободного времени? Несколько минут спустя я уже шла по коридору к главному входу и мысленно составляла список безотлагательных дел, отмечая некоторые пункты и прибавляя новые задачи. «Аннабель!» Взглянув на заполненную народом регистратуру, я к своему смятению снова увидела его, Сэма Эверетта. Я не остановилась в надежде, что он тут по какому-то другому делу, а вовсе не преследует меня. «Эй, Аннабель!» Он коснулся моего рукава, и я поняла, что больше не могу его игнорировать. «Сэм? Еще раз здравствуйте». Он пристально посмотрел на меня. «С вами все в порядке?» Мое поведение, видимо, выглядело странно. У меня умерла мама. Я приехала забрать ее вещи. «Мои соболезнования», — ответил он, будто чего-то подобного и ожидал. «Пойдемте выпьем чего-нибудь». «Нет, спасибо, у меня полно дел». «Всего лишь кофе. Прямо здесь», — сказал он, показывая на кафе, полное народу. «Прошу вас». Проще было уступить. Я последовала за ним, все еще сжимая в руке пакет с мамиными вещами, и тупо стояла у Сэма за спиной, пока он невыносимо медленно двигал поднос к автомату с напитками, а затем к кассе. «Кофе?» — спросил он, наконец добравшись до кассы. «Капучино подойдет?» Все остальные кнопки на автомате были залеплены клейкой лентой с кривой надписью «Не работает». «Конечно». Пока он платил, я села за столик, к которому почти сразу же подошла женщина, чтобы убрать поднос из грязной посуды и остатками еды. «У нас самообслуживание», — сказала она, показывая на табличку. «Как будто читать не умеют, честное слово». Я посмотрела на нее, и она замолчала, будто на лице у меня было написано «Скорблю об утрате». «Обращаться осторожно». Я даже улыбнулась, и она ушла, забрав заставленные подносы. Сэм сел напротив и подвинул мне чашку с бежевого цвета пеной, положил рядом горсть пакетиков с сахаром и шоколадный батончик. «Я пью без сахара», — сказала я. «Вы вообще ели? Когда вы последний раз что-нибудь пили? Думаю, ложка сахара вам не помешает». «Вы что, теперь мой личный диетолог?» «Да», — ответил он, — «кладите сахар, и я, возможно, оставлю вас в покое». Я невольно улыбнулась, но подчинилась. Откусив от батончика, я поняла, что проголодалась. Желудок урчал и требовал пищи. Я прихлебнула кофе, опасаясь обжечься, но жидкость оказалась чуть теплой. «Похоже, у них автомат сломался», — сказала я. Кофе отдавал порошковым молоком. «Угу». «Не хотите спросить, как идет расследование?» «Было бы весьма интересно узнать, но я здесь не за этим». «Вот как? А зачем же?» Он слегка наклонился вперед. «Я снова звонил в ваш офис, потом связался с детективом Фростом. Он сказал, что вас неожиданно постигла страшная утрата, и вас какое-то время не будет». «Значит, вы приехали сюда, чтобы найти вас?» «Зачем?» «Узнать, все ли с вами в порядке. У вас кто-нибудь есть? Братья, сестры, другие родственники?» «Вряд ли это вас хоть как-то касается, но...» «Нет. Впрочем, как я уже говорила, со мной все хорошо, и вам незачем обо мне беспокоиться. Я могу сама обо всем позаботиться, как всегда и поступала. У меня огромный список дел...» Я отхлебнула кофе, думая, что чем скорее его допью, тем скорее смогу отсюда убраться и поехать домой. У меня вдруг закружилась голова, горлу подступила легкая тошнота. Я поняла, что не хочу больше здесь находиться. Мне захотелось выйти на свежий воздух, а затем вернуться домой, запереть дверь и больше ее не открывать. «Послушайте», — сказал он, — «у меня у самого в прошлом году умерла мама. Так что я знаю, каково это. Мне просто подумалось, что я мог бы как-то вас поддержать». «Отчего?» «Что?» «Отчего она умерла? Болела?» «Рак». Я кивнула, хотя моя ситуация была совсем иной. У моей матери случился инсульт. «Да, она не выходила из дому в силу почтенного возраста и хрупкого здоровья, но, если не считать воспаление легких, ничем серьезно не болела. Еще вчера она ворчала на премьер-министра, пока я готовила ей ужин и раскладывала покупки. Я попыталась вспомнить ее последние обращенные ко мне слова. Сказала ли она «до свидания»? Когда в последний раз я говорила ей что-то приятное? Спрашивала, как она себя чувствует, счастлива ли? Когда в последний раз я говорила, что люблю ее? Мне сейчас хочется плакать, но отчего-то никак не получается, — сказала я. «Незачем», — ответил он. «К тому же вам потребуется немало времени, чтобы все это переработать». «В смысле?» — огрызнулась я. «Я не завод, не фабрика. Я живой человек. Я ничего не собираюсь перерабатывать. Я не собираюсь ни с чем мириться, приходить в себя или тому подобное. Я просто намерена жить дальше, поскольку у меня нет иного выбора. Впрочем, как всегда». Он вздохнул и уже собирался что-то сказать, но промолчал, допивая кофе. «Простите», — пробормотала я несколько минут спустя. «Никаких проблем», — пожал он плечами. «Я просто пытаюсь помочь». «Значит, в вашей газете после вчерашнего звонка слегка встали на уши? Можно и так сказать. То есть компании «Возлюби ближнего своего» пришел конец?» «Вряд ли от нее был хоть какой-то толк», — рассмеялся он. «Она стала больше походить на компанию «Шпионь за ближним» или «Оплакивай ближнего». Что ж, надо полагать, это более чем по-британски». Последовала короткая пауза. «Их компьютеры собираются проверять?» Я посмотрела на Сэма. Он явно перешел черту. «Да бросьте», — сказал он, — «всего лишь ничего не значащий вопрос. Я просто подумал, вдруг они посещают социальные сети для самоубийц или что-нибудь вроде того. Может, между ними есть какая-то связь?» «Сомневаюсь, что у всех были компьютеры. Не забывайте, некоторые весьма пожилые люди. Их вы тоже учитываете?» «Я, да». «Обращать ли на мои слова внимание, решает старший следователь». Он уставился в пустую чашку. Моя была еще наполовину полна, но допивать напоминавший грязную воду кофе мне совершенно не хотелось. «Сомневаюсь, что они покончили с собой», — сказала я. «По крайней мере, не так, как это обычно делают самоубийцы. Больше похоже, что они просто сдались». «Неужели такое возможно?» «Видимо, да». «Но ведь тело станет сопротивляться подобному решению. Разве голод и жажда не одержат верх? Нужно обладать железной волей, чтобы просто сидеть и умирать голодной смертью». «Не знаю», — сказала я. «После того телефонного звонка все основания полагать, что за этим кто-то или что-то стоит. Мне кажется, со всеми этими людьми что-то сделали. Каким-то образом подавили их человеческие инстинкты». «А вот это уже очень интересно», — подался он вперед. «В самом деле? Как этого добиться? Что способно подавить основные инстинкты человека?» «Понятия не имею». «И все-таки страшно», — заметил он. Я кивнула, не вполне понимая, к чему он клонит. «Страшно, что кто-то на такое способен», — закончил он мысль. «Его жертвами можем стать все мы». «Вряд ли», — покачала головой я. «Почему?» «Ну, хоть между ними и нет очевидной связи, это вовсе не значит, что у них нет ничего общего. Прежде всего, все они жили одни, и никто не работал по тем или иным причинам». «Все равно это достаточно существенный срез общества», — заметил Сэм. «Хотите пойти и предупредить всех безработных одиночек?» «Почему бы и нет?» «Потому что у них начнется паника». Мы оба представили охваченную истерикой толпу одиноких людей и невольно улыбнулись. «Остальные данные не менее интересны», — сказал он, умело возвращаясь к прежней теме. «Потому что столь разнообразны?» «Именно. А вдруг кто-то получает от всего этого некое удовольствие?» «Не знаю, просто очень уж странно. Какая, собственно, может быть в том выгода? Они оставили завещание или что-то в этом роде?» «К подобным сведениям у меня доступа нет», — сказала я. «Возможно, расследование достаточно скоро доберется и до этого». «Не могу представить, что все окажется так просто». «Нет, думаю...» Я замолчала. «Что?» С минуту я смотрела в сторону, потом уставилась на стол. «Пожалуй, мне нужно идти. У меня еще слишком много дел». «Вы не это хотели сказать», — заметил он. Щеки мои покраснели, и я встала, пытаясь скрыть неловкость. «Спасибо за кофе». «Полная дрянь. В следующий раз угощу вас чем-нибудь поприличнее». Я не собиралась соглашаться еще на одну встречу, какой бы повод он ни придумал. «Пройдусь с вами до парковки», — безапелляционно заявил он. Я почти бежала, надеясь оставить его позади, но мой быстрый шаг мало отличался от нормального шага любого другого человека, и Сэм легко меня нагнал. «Моя машина там», — наконец запыхавшись, сказала я. «Увидимся как-нибудь». «Аннабель», — окликнул он. «Знаете, что я хочу вам помочь. Я помню, каково мне было, когда умерла мама. Слишком многое нужно сделать, и порой забываешь, что к чему. Если смогу хоть чем-то помочь, пожалуйста, только скажите». «Вы очень любезны». «У вас есть мой номер?» «Да», — ответила я, но долю секунды помедлила, и он выхватил из кармана визитку и протянул мне. «Позвоните, ладно?» Сэм зашагал назад через парковку, что было не слишком умно с его стороны. Кто-то посигналил, и он в последнюю секунду отскочил с пути внедорожника, охотившегося за свободным местом. Несмотря на постигшее меня в последние несколько часов горе, при виде его немыслимого маневра я слегка развеселилась, но едва он ушел, почувствовала себя еще более одинокой, чем прежде. Вокруг меня сновали люди, проезжали автомобили, но я была совершенно одна, окончательно и бесповоротно. Мне вдруг стало страшно, а потом нахлынула безудержная тоска. «У меня никого больше нет», — подумала я. «Больше нет цели, никого, о ком я могла бы заботиться и кого могла бы защитить. Ничего не осталось».